Филискаст, богиня весны. Пролог. «Даже среди прелестных дриад твоя дочь сияет, моя леди», — сказала Эйрин, не глядя на меня. Она улыбалась Персефоне горделивой материнской улыбкой и не заметила, как сжались мои губы в ответ на ее слова. Она воплощение самой весны, и даже красота нимф не может состязаться с ее великолепием. Услышав это, Эйрин сразу перевела взгляд на мое лицо. Преданная нянюшка слишком долго знала меня, чтобы ошибиться в моем тоне. «Дитя чем-то тебя тревожит, Диметра?» — спросила она негромко. «Разве может быть иначе?» — огрызнулась я. Молчание Эйрин дало понять, что она задета. Я переложила золотой скипетр из правой руки в левую и потянулась вперед, чтобы коснуться ее, прося прощения. Как обычно, она стояла у моего трона, готовая услужить в любую минуту. Но, конечно, она была гораздо большим, нежели просто старая няня или служанка. Она была моей наперсницей и самым преданным советником. И в этом качестве она заслуживала уважения, а я заговорила с ней слишком резко. Ее выразительные серые глаза смягчились при моем прикосновении. «Не хочешь ли вина, великая богиня?» – спросила она. «Для нас обеих». Я редко улыбалась, но она всегда понимала меня и мое настроение, и потому частенько нам достаточно было лишь обменяться взглядом. Пока Эйрин распоряжалась, чтобы принесли вина, я смотрела на свою дочь. Маленький луг в Нисе был подходящим местом, чтобы провести там не по сезону теплый день. Персефона и сопровождавшие ее древесные нимфы дополняли красоту природы. Хотя день был чудесным, деревья, окружавшие луг, уже начали понемногу терять летнее убранство. Я наблюдала, как Персефона грациозно кружилась под древним кленом, пытаясь поймать налет упадающие яркие листья. Нимфы составили богине компанию и тоже старались остановить водопад оранжевых, алых и бурых листков. Как обычно, Эйрин была права, лесные дриады выглядели воздушными и хрупкими. Каждая выглядела как произведение искусства. Нетрудно было понять, почему многие смертные находили их неотразимыми. Но в сравнении с Персефоной их красота казалась земной, грубой. В ее присутствии они превращались в обычных домашних рабынь. Волосы моей дочери сияли роскошным махогановым цветом. Я не переставала удивляться этому красно-коричневому оттенку, ведь у меня волосы очень светлые. Ее волосы не завивались в локоны, как мои косы цвета спелой пшеницы, они падали густыми блестящими волнами до мягкого изгиба ее талии. Почувствовав мой изучающий взгляд, Персефона весело помахала мне, прежде чем поймать очередной лист. Ее лицо было безупречно. Огромные фиолетовые глаза обрамляли арки бровей и густые черные ресницы. Губы Персефоны были соблазнительными, манящими. Ее тело было стройным, гибким. «Вино, моя леди!» Эйрин поднесла золотой кубок, наполненный прохладным вином солнечного цвета. Я задумчиво сделала глоток и высказала вслух свои мысли, зная, что Эйрин сохранит их в тайне. Разумеется, Персефона нежна и прелестна, и почему бы ей не быть такой? Она все время проводит, играя с нимфами и собирая цветы. Она также устраивает славные пиры. Я весьма небожественным образом фыркнула в нос. Я отлично знаю, что она создает кулинарные шедевры, а потом часами обсуждает все эти блюда. Я небрежно махнула рукой в сторону дриад, с этими полубогами. Но ее так любит. Она слишком легкомысленна, возразила я. Я закрыла глаза и поежилась, потому что в мое сознание сквозь суету мыслей проник и зазвучал настойчиво, как колокол, чей-то голос. «Прекрасная богиня полей, плодов и цветов, сильная и справедливая, помоги духу нашей матери, без отдыха блуждающему в царстве тьмы, не имея успокоения. Диметра, что с тобой?» Заботливый голос Эйрин прорвался через эти мольбы, заставив чужую мысль развеяться, как пыль на ветру. Открыв глаза, я встретила ее взгляд. Это уже слишком и все не кончается. Пока я говорила, в моей голове зазвучало сразу множество голосов. «О, Диметра, мы взываем к тебе и просим за всех наших сестер, ушедших в загробный мир, мы просим утешения богини. О, грациозная богиня, дарующая жизни и урожай, я умоляю снизойти к моей возлюбленной супруге, прошедшей через ворота подземного мира. Она страдает сверх всякой меры и не находит успокоения. Усилием воли я отгородилась от этих бесконечных жалоб. Надо что-то делать с Гадисом». Я говорила решительно и холодно. «Я вполне понимаю смертных. Их просьбы обоснованы. Но дело в том, что не существует богини подземного мира. Я встала и от огорчения начала ходить взад-вперед. И что я могу сделать? Богиня плодородия не может оставить собственные владения и отправиться в мир мертвых. Но умершие молят о прикосновении богини, сказала Эйрин. «Им нужно куда больше, чем прикосновение богини. Они нуждаются в свете и заботе, и...» Я умолкла, услышав радостный смех Персефоны, разнесшийся над лугом. «Они нуждаются в дыхании весны. Но ты же не подразумеваешь свою дочь, а почему бы и нет? Свет и жизнь следуют за этим ребенком. Она именно то, что необходимо в стране теней. Но она так молода. Я почувствовала, как смягчается мой взгляд, устремленный на Персефону, прыгавшую через узенький ручеек, проводящую рукой по последним, увядающим полевым цветам. Их стебли сразу же выпрямлялись, наполнялись соками и пышно расцветали. Несмотря на свои ошибки, Персефона была так прелестна, так полна весельем и жизнью. Конечно, я любила ее всем сердцем. Я часто гадала, не моя ли собственная излишняя привязанность мешала ей повзрослеть и стать богиней в собственных владениях. Я расправила плечи. «В последний раз я буду учить свою дочь летать, она богиня, ей это не понравится». Я еще крепче стиснула зубы и процедила. Персефона повинуется моему приказу. Эйрин открыла рот, как будто хотела заговорить, потом, похоже, передумала и сделала большой глоток вина. Я вздохнула. «Ты знаешь, что можешь высказать мне все, что у тебя на уме. Я просто подумала, что не в том дело, повинуется ли Персефона твоему приказу, а в том». Она замялась. «Ох, говори же, скажи, о чем ты подумала?» Эйрин чувствовала себя неловко. «Диметра, ты знаешь, что я люблю Персефону, как родное дитя». Я нетерпеливо кивнула. «Да-да, конечно, она прелестна и полна жизни, но ей не хватает глубины. Я не думаю, что она достаточно взрослая для того, чтобы стать богиней подземного мира». Я хотела возразить, но мудрость удержала мой язык. Эйрин была права. Персефона была чудесной юной богиней, но ее жизнь протекала слишком беззаботно, ее слишком баловали. И виновата в этом была я. Моя легкомысленная дочь была доказательством того, что даже богини ошибаются, становясь родителями. Согласна, моя старая подруга, прежде чем Персефона станет богиней царства мертвых, она должна повзрослеть. Может, отослать ее на время к Афине? Предложила Эйрин. «Нет, это значит лишь научить ее совать нос в чужие дела. Где Аня?» Я фыркнула. «Пожалуй, нет. Мне бы хотелось когда-нибудь обзавестись внуками». Я прищурилась. «Нет, моя дочь должна стать взрослой и увидеть, что жизнь не всегда полна олимпийских наслаждений и роскоши. Она должна научиться ответственности, но пока она обладает силой богини, пока она понимает, что она моя дочь, она никогда не научится». И вдруг я поняла, что именно я должна сделать. «Моя леди, есть только одно место, где Персефона может действительно научиться быть богиней. Это место, где ей придется прежде всего научиться быть женщиной». Эйрин отшатнулась, ее лицо исказилось ужасом, когда она начала понимать. «Но ты не отошлешь ее туда». «А да, туда, это как раз то место, куда я ее отправлю. Но они ее не узнают. Они и тебя-то не знают». Покрытый морщинами лоб Эйрин сморщился еще сильнее. Я почувствовала, что мои губы изгибаются в улыбке. «В том-то и дело, подруга, в том-то и дело. Глава 1. Оклахома, наши дни. Нет, проблема не в том, что я не вникаю. Я вообще не понимаю, как вы могли допустить такое». Лина говорила медленно, цедя слова сквозь зубы. «Мисс Сантера, я уже объяснял вам, что мы понятия не имели о какой-либо ошибке, пока контролеры из налоговой вчера не связались с нами. У вас что, нет счетов и балансов? Я вам плачу как специалисту по расчету налогов». Лина посмотрела на бесстыдно большое число, аккуратно отпечатанное в конце официального письма. «Я понимаю, что иногда случаются ошибки, но мне непонятно, как вашего внимания могло избежать нечто столь крупное». Фрэнк Рейбурн откашлялся. Лина всегда думала, что он похож на мелкого гангстера, и сегодня его черный, в мелкую полоску костюм и уклончивая манера держаться ничуть не улучшили этого впечатления. «Ваши булочные и кондитерские очень хорошо работали в прошлом году, мисс Сантера. По сути, вы более чем удвоили доходы по сравнению с предыдущим годом. А когда мы имеем дело с таким ростом цифр, подобные ошибки вполне возможны. Думаю, нам было бы полезнее сосредоточиться на том, как заплатить долг государству». Прежде чем она успела что-либо сказать, он торопливо продолжил. «Я тут набросал несколько предложений». Рейбурн извлек из папки другой лист, заполненный столбцами цифр, и протянул Лине. «Предложение номер 1. Занять денег. Проценты сейчас вполне разумные». Лина еще сильнее стиснула зубы. Ей противно было даже думать о том, чтобы занимать деньги, особенно так много. У нее не будет ни минуты покоя, пока она не вернет весь долг, если такой долг вообще можно вернуть. Да, она хорошо вела дело, но сладкие булочки не такая уж необходимая вещь в повседневной жизни, а времена нынче трудные. Какие еще предложения? Ну, вы можете ввести в оборот новые, более популярные продукты. Может быть, добавить что-нибудь специально для обеда? Ну, он замялся, толстым пальцем рисуя в воздухе кружочки. Ну, вроде пиццы для детей. Пицца Флорентине, резко бросила Лина. Это маленькие пиццы, придуманные во Флоренции, но они не предназначены для обеда, это полдник, который подается с сыром и вином. Рейбурн пожал плечами. Ну, как бы то ни было, я только говорю, что в ваши кондитерские не так уж много людей приходит во время обеда. Значит, вы предлагаете открыть стойки с жареными цыплятами, или, может быть, даже установить грили и начать жарить бургеры и картошку. А эта мысль, сказал Рейбурн, совершенно не заметив сарказма в голосе Лины. Предложение номер 3. Сократить штат. Лина побарабанила пальцами по столу для совещаний. «Продолжайте», — сказала она подчеркнуто любезным тоном. «Номер 4. Рассмотреть возможность банкротства». Он вскинул руку, как бы предлагая Лине помолчать, хотя она не произнесла ни звука. «Я знаю, это звучит уж слишком решительно, но после дорогостоящих обновлений, которые вы провели, у вас действительно не осталось никаких резервов в запасе. Я взялась за эти переделки только потому, что вы заверили меня, компания в состоянии это выдержать». Пальцы Лины сжались от желания вцепиться в горло Рейбурна. «Как бы то ни было, резервов нет», — снисходительно произнес Рейбурн. «Но банкротство — это не единственно возможный выход. На самом деле я предложил бы вариант номер 5 — продать вашу сеть, ее ведь у вас хотели купить пару месяцев назад. Им нужны лишь ваша торговая марка и местоположение. Вот и продайте. У вас появится достаточно денег, чтобы выплатить долг и начать сначала под новым названием и в новом месте. Однако я потратила 20 лет на то, чтобы выстроить сеть «Богиня вкуса», и у меня нет ни малейшего желания бросать ее. Если бы Фрэнк Рейбурн обладал хоть малой каплей интуиции, он бы давно заметил приближение бури в выразительных глазах Лины, хотя до слов дело еще не дошло. Но Фрэнк Рейбурн был человеком нечувствительным. «Ну, я всего лишь предложил вам варианты», — Рейбурн откинулся на спинку мягкого кресла и сложил руки на груди, посмотрев на Лину, как ему думалось, строгим отеческим взглядом. «Вы, босс, так что решать вам?» «Нет, вы ошибаетесь». Голос Лины был спокойным, тихим, но за внешней мягкостью слышался звон стали. «Видите ли, я вам больше не босс. Вы уволены. Вы доказали свою полную некомпетентность в ведении моих дел, так же, как и в выборе одежды. Мой юрист свяжется с вами. Я попрошу, чтобы он тоже предложил вам несколько вариантов на выбор. Возможно, один из них поможет вам избежать судебного процесса. А теперь всего доброго, мистер Рейбурн, и, как сказала бы моя милая, благословенная бабушка, ианон мангиаин куесте мирдой, фон гулиету асарга». Лина встала, ладонью разгладила юбку и громко защелкнула замочек кожаного портфеля. «Ах, как это невежливо с моей стороны, вы же не говорите по-итальянски. Пошел вон, арриведерчи». Лина развернулась и пошла через безупречно оформленный офис, зловеще подмигнув ошарашенной секретарше. Глава 2. Прислушивайся к интуиции, напомнила она себе, ведя BMW на сумасшедшей скорости и почти пролетая по эстакаде 51-й скоростной дороги. Она мчалась из делового района Талсы к модной Черри-стрит, где находилась ее пекарня. Впредь она намеревалась слушаться внутреннего голоса. Она не будет настолько глупой, чтобы нанять еще одного служащего. О чем только она думала? Лина вздохнула. Она вообще-то знала, о чем она тогда думала. Ей нужна была помощь. Денежная часть бизнеса никогда не была сильной стороной Лины. Этим всегда занимался отец, но 3 года назад они с мамой уехали к бабушке, в общину пенсионеров во Флориде. Отец был уверен, что Лина сама справится с финансовыми делами, и в прошлом году Лина не захотела признаться ему, что все-таки решилась взять бухгалтера. И вместо того, чтобы спросить у отца совета, кого именно ей лучше нанять, она все испортила, поторопившись и выбрав Фрэнка Рейбурна, мистера ныне уволенного подлеца. «Это как раз то, чего ты заслужила, позволив гордости взять верх», — пробормотала себе под нос Лина, поворачивая на 15-ю улицу, улицу, которая через пару кварталов должна была влиться в Черри-стрит и в итоге привести Лину к ее самой прекрасной, невероятной, удивительной и теперь полностью загубленной пекарне. У Лины все оборвалось внутри. Должен быть способ выплатить долг и сохранить старых служащих, а заодно торговую марку и место. Лина одной рукой крепко вцепилась в руль, а другой снова и снова дергала не слишком длинную прядь волос, наматывая ее на палец. Она не продаст свое имя, она просто не может. Пани Дел Гаддес, или хлеб богини, это звучало просто волшебно. Это название было неразрывно связано с самыми прекрасными воспоминаниями детства. Пани Дел Гаддес, это было то, что они с горячо любимой бабушкой создавали в скучные зимние дни, глядя в старый черно-белый телевизор и попивая душистый чай с медом. Каролина Франческо, ты печешь, как маленькая богиня. Лина просто слышала, как доносится из детства голос бабушки, поощряющий ее экспериментировать с классическими рецептами древней страны, обожаемой Италии. Да, малышка, сначала изучи рецепт в том виде, как он записан, испробуй его, а уж потом начинай добавлять унпаца, немножко того, немножко этого. Именно так ты создашь свой собственный хлеб. Элина создавала собственные рецепты, с талантом и жаром, поражавшими даже бабушку, прославленную кулинарку. И именно бабушка так хвасталась успехами внучки перед своими друзьями, что те стали просить Лину испечь что-нибудь особенное для них на праздники вроде дней рождения и разных годовщин. К тому времени, как Лина закончила колледж, у нее уже было немало постоянных заказчиков, в основном пожилых вдов и вдовцов, весьма ценивших вкус и качество домашнего хлеба. Когда бабушка предложила отправить Лину во Флоренцию, в знаменитую хлебопекарную школу Апициус, Лина сразу начала строить планы воплощения своей мечты, мечты о собственной хлебопекарне. Ведь когда она была еще совсем маленькой, бабушка постоянно нашептывала ей, что хлебопечение и Италия навсегда в ее крови. И после окончания Апициуса Лина, приехав в Талсу, послушалась голосов детства. Лина привезла с собой маленький кусочек Италии, ее образ и ее романтику, вместе с поразительно широким ассортиментом сортов хлеба и кондитерских изделий. И снова ей помогла бабушка. Вместе они отыскали одно старое, никудышное здание прямо в центре богемного района Талсы, что именовался Черри-стрит. Они купили здание и постепенно превратили его в блистательный кусочек Флоренции. Лина покачала головой и выключила радио. Нет, она не может позволить, чтобы хлеб богини погиб. Это разобьет не только ее сердце. Это смертельно ранит бабушку. А что будет с ее постоянными клиентами? Ведь кондитерская при пекарне давно стала любимым местом встреч для многих компаний. В основном это были местные оригиналы, знаменитости и отставные военные. Ее кондитерская была не просто кондитерской. Это был своего рода общественный клуб. А что будет с Антоном и Долорес? Эти двое работали на Лину больше 10 лет. Конечно, Лина понимала, банально сказать, что эти люди для нее не просто служащие, но ведь это действительно так. Они стали ей родными, в особенности потому, что у нее не было детей. Лина снова вздохнула, потом принюхалась. Несмотря на страх, преследовавший Лину, она улыбнулась. Дым, пахнущий сосной, проник в приоткрытые окна БМВ. Лина как раз проезжала мимо сада Грумпи, маленького магазинчика, который стоял на самой границе района Черри-стрит. Как обычно, из труб этого домика, принадлежавшего милейшей леди по имени Шаун Грумпи, поднимались клубы дыма, насыщая окрестности выразительным запахом юго-западной сосны. Лина почувствовала, как тает тяжелый ком в животе, когда она, сбросив скорость, очень медленно повела машину по улице, битком набитой пешеходами. Они сновали от антикварных лавочек к современным книжным магазинам, от роскошных студий интерьерного дизайна к единственным в своем роде ресторанчикам. А в самом сердце этой улицы, приютившись между маленьким сверхмодным салоном минеральных вод и ювелирной лавкой, торгующей старинными драгоценностями, стояла кондитерская «Хлеб богини». Как обычно, на самой улице нелегко было найти место для парковки, и Лина повернула в переулок, чтобы поставить машину на свое место позади кондитерской. Она едва успела выйти из автомобиля, когда почувствовала уже знакомый толчок, как будто что-то пробивалось в ее сознание. Только на этот раз все ощущалось сильнее. И сегодня это было похоже на то, как будто кто-то, находящийся очень далеко, произносил ее имя, а ветер вдувал эхо прямо в ее голову, минуя уши. Лина закрыла глаза. У нее действительно не было на это времени ни сегодня. Лина тут же пожалела об этой мысли и взяла себя в руки. Нет, она не позволит финансовым проблемам изменить ее сущность, а все это как раз и было частью ее сущности. Это был ее дар. Оглянувшись вокруг, Лина ласково произнесла: «Ты здесь, малышка?» потом сосредоточилась, и в уме всплыл смутный образ. Лина улыбнулась. «Иди сюда, киса, кис-кис», — позвала она. «Я знаю, что ты там, тебе нечего бояться». Из тени мусоросборника, жалобно мяукнув, робко вышла тощая кошка, рыжая в полоску. «Вы только посмотрите, ты же настоящий нежный цветочек. Иди ко мне, девочка, теперь все будет прекрасно». Маленькая рыжая кошка, как зачарованная, пошла прямо к протянутым рукам Лины, не обращая внимания на то, что могла сотворить невообразимо грязная кошка с ее безупречно чистым и очень дорогим шелковым костюмом. Лина подхватила на руки бродячее животное. Кошка с обожанием уставилась на свою спасительницу и оглушительно замурлыкала. Сколько себя помнила, Лина всегда чувствовала духовное родство с животными. В детстве она просто усаживалась на заднем дворе дома, и вскоре к ней являлись кролики и белки и даже маленькие пугливые полевые мышки. Собаки и кошки обожали ее, лошади ходили следом, словно гигантские щенки. Даже коровы, с их неповоротливыми мозгами, ласково наклонялись к ней, если она оказывалась рядом на пастбище. Животные всегда ее любили, но, только став подростком, Лина по-настоящему оценила силу своего дара. Она умела понимать животных, всяких. Она не была кем-то вроде доктора Дулитла, нет, она не умела разговаривать с животными. Ей скорее нравилось сравнивать себя с героем фильма «Заклинатель лошадей», вот только ее способности не ограничивались лошадьми. И было еще кое-что, чего не было у большинства людей. Иногда это кое-что подсказывало ей, что где-то есть кошка, нуждающаяся в помощи. И это кое-что включалось в ее ум, как вилка в розетку. Лина прекрасно понимала, что это весьма таинственно. Еще учась в колледже, она одно время всерьез подумывала, не стать ли ей ветеринаром. Она даже провела каникулы между первым и вторым курсами в роли волонтера в одной из ветеринарных клиник. В то лето она поняла, что кровь и паразиты не имеют отношения к ее дару, зато составляют обязательную часть работы ветеринара. Одно лишь воспоминание об этом заставляло Лину содрогаться и вызывало желание почесать голову. «В хлебопекарне тебе не придется иметь дело ни с кровью, ни с паразитами», сообщила Лина рыжей малышке, выходя из переулка и поворачивая налево. «Магнифица», произнесла она с бабушкиной интонацией, глубоко вдыхая. Соблазнительный аромат горячего хлеба подействовал на нее успокаивающе. Лина принюхалась, профессионально различая едва уловимые составляющие запаха. Оливки, розмаринный сыр в сочетании со сладкими оттенками масла, корицы, орехов, изюма и ликеров, которые добавлялись при создании особого сорта хлеба, губаны, сладкого хлеба из Фриули, маленького местечка, расположенного к востоку от Венеции. Лина задержалась перед большой стеклянной витриной своей пекарни и одобрительно кивнула, взглянув на прекрасную композицию из прозрачных тарелок, расставленных на узких полочках. На тарелках красовался весь свежий ассортимент итальянских печенья и булочек. Лина преисполнилась гордости. Как всегда, здесь все было безупречно. Сквозь витрину она оглядела помещение кондитерской. Половина из дюжины столиков с мозаичными столешницами были заняты. «Неплохо для второй половины дня в пятницу», — подумала Лина. Она поудобнее перехватила кошку и посмотрела на наручные часы. Было уже почти 4, а закрывались они в 5. Обычно последний час перед закрытием бывал довольно тихим. Возможно, в этом и скрыт ответ на ее вопросы. Может быть, не закрывать кондитерскую так рано, но тогда ей, скорее всего, понадобятся еще помощники. Антон и Долорес уже и так работали полную смену, да и сама Лина редко покидала пекарню. И не получится ли так, что плата дополнительному работнику сведет на нет выгоду от продления рабочего времени? Лина почувствовала, что у нее вот-вот всерьез разболится голова. Заставив себя расслабиться, Лина снова посмотрела сквозь идеально чистое стекло витрины. Ей хорошо были видны украшавшие стены кондитерской фрески. Это было весьма дорогое новшество, но оно того стоило. Лина пригласила Кимберли Данера, известного художника и иллюстратора, чтобы он расписал стены ее любимой кондитерской копиями древних флорентийских фресок. Живопись, винтажные светильники и сделанные на заказ столики создавали особую атмосферу, и посетители кондитерской чувствовали себя так, словно с улиц Толсы они вдруг шагнули прямиком в волшебную и живую Италию. «Ладно, пойдем посмотрим, что можно с тобой сделать», — сказала Лина кошке, все так же довольно мурлыкавшей у нее на руках. «Прежде всего я позабочусь о тебе, а потом уже подумаю, где взять денег», — добавила она, отчаянно желая, чтобы деньги появились с такой же легкостью, как эта кошка. Лина вошла в хлеб богини и крохотные колокольчики над дверью радостно зазвенели. Лина на мгновение замерла у порога, купаясь в знакомых ароматах. Антон хлопотал у кофейного автомата, напевая мелодию «Все это» – джаз из мюзикла «Чикаго». Долорес говорила с незнакомой Лине парой средних лет, объясняя разницу между Панеттоне и Коломбе. Антон поднял голову, когда несколько постоянных посетителей поздоровались с Линой. Его пухлые губы уже начали складываться в улыбку, но тут же лицо Антона изобразило осуждение. Он заметил кошку. «Ох, вы только посмотрите, это же наш бесстрашный вождь, кошачий спаситель!» Антон взмахнул рукой, показывая на Лину. «Антон, не начинай ссориться со мной, или я отберу у тебя диск с Чикаго, хотя сама же его и подарила на день рождения», произнесла Лина с напускной суровостью. Недовольная гримаса Антона превратилась в маску ужаса, и он прижал ладони к сердцу, как будто Лина пронзила его кинжалом. «Ты меня ранишь!» Долорес хихикнула, пробивая чек. «Он весь день сегодня бубнит все это, джаз. Звучит еще хуже, чем то, что он пел, когда увлекался Мулен Руж. Мюзиклы – это не увлечение, это моя страсть», сообщил Антон. «Тогда ты должен прекрасно меня понимать. Помощь животным – это моя страсть», сказала Лина. Антон закатил глаза и драматически вздохнул. «Думаю, весьма кстати я запомнил номер линии спасения бродячих кошек. Значит, позвони им», сказала Лина, но Антон уже взялся за телефон. Лина благодарно подмигнула ему. «О, Лина, я надеялась, что увижу вас сегодня». Улыбнувшись, Лина подошла к столику, стоявшему ближе к окну. Но прежде чем заговорить с темноволосой женщиной, окликнувшей ее, она поздоровалась с миниатюрным шнауцером, неподвижно сидевшим на алой подушке у ног хозяйки. «Даш, ты сегодня выглядишь просто замечательно». Кошка слегка дернулась, но Лина погладила ее, и та успокоилась. «Еще бы он выглядел плохо. Мы только что из собачьей парикмахерской». Лина усмехнулась, глядя на маленькую ухоженную собачку. «День красоты, да, милый, это как раз то, что нужно всем нам». После этого она обратилась к хозяйке. «Даша, как сегодня оливковый хлеб, Тес? Великолепен, просто великолепен, как всегда». Южный говор Тес звучал протяжно и мелодично. «А это Сан-Анджело Пинокрига, которое порекомендовал Антон, просто идеально с ним сочетается. Рада, что вам понравилось. Мы стараемся угодить гостям. Вот как раз об этом я и хотела поговорить. Ассоциация поэтов и прозаиков избрала автора года по Оклахоме, и мы хотим устроить небольшой праздник в ее честь на следующей неделе. И мне хочется быть уверенной, что мы получим к обеду лучшие ваши сорта хлеба». В душе Лины разразилась буря. Тесс Миллер была директором Оклахомской ассоциации поэтов и прозаиков, вела очень популярную региональную программу, и еще она была одной из наиболее преданных посетительниц хлеба богини. Уже много лет она вместе с Дашем заглядывала сюда во время дневной прогулки, и Лина даже завела специальную подушку для маленького шнауцера. Подушка хранилась в ящике под кассой, и никто, кроме Тес, не мог бы лучше посодействовать расширению бизнеса Лины. Хотя пока что Лина и сама не знала, в чем должно состоять это расширение. «Ох, Тес!» Лина откашлялась. «Разумеется, я буду просто счастлива подготовить столько разных сортов, сколько вам понадобится, но мне еще хотелось бы поговорить с вами о нашем расширенном меню. Может быть, мы сможем обеспечить вам и весь банкет. Ну, это было бы просто великолепно. Я уверена, все, что вы приготовите, будет безупречно. Могу я позвонить вам в понедельник? Вы расскажете о вашем новом меню, и мы обсудим все в деталях». Лина поняла, что кивает и улыбается, отходя от столика. И, проходя через зал к прилавку, она продолжала улыбаться, обмениваясь словечком другим с посетителями. И только когда она зашла за прилавок и увидела ошеломленные лица Антона и Долорес, улыбка соскользнула с ее лица. «Я не ослышался, ты сказала обеспечим?» – прошептал Антон. «И весь банкет?» – пискнула Долорес. Лина кивком головы указала на кремовую вращающуюся дверь, отделявшую зал кондитерской от пекарни, кухни, кладовых и ее личного кабинета. Оба служащих поспешили за Линой. «Лина, доставая из шкафа для одежды специальную кошачью клетку и запихивая в нее перепуганную кошку, быстро заговорила. Вы ведь знаете, что я сегодня разговаривала с моим бухгалтером. Ну так вот, я услышала плохие новости. У меня долг, большой долг, перед налоговой инспекцией». Антон побледнел и судорожно втянул воздух. «Ох, Лина, что, действительно все так плохо?» Долорес вдруг запищала, как 12-летняя девчонка. «Да, Дело действительно плохо. Нам придется что-то менять. Лина отметила, что на их лицах вспыхнул совершенно одинаковый ужас. Глаза Антона сразу наполнились слезами. Долорес побледнела до синевы. «Нет, нет, ничего подобного, вы свою работу не потеряете. Мы все сохраним. Ох, Господи, мне надо сесть». Антон принялся обмахиваться ладонью, как веером. «В мой кабинет, быстро, и совершенно не из-за чего падать в обморок». Лина подхватила клетку с кошкой, ласково шепнула что-то, успокаивая взъерошенную бродяжку, и бросила через плечо. «И плакать тоже причин нет, помните». Антон закончил фразу за нее. «В хлебопечении нет ничего грустного». Долорес энергично кивнула, соглашаясь. Лина села за свой стол, поставив клетку с кошкой рядом. Антон и Долорес устроились в бархатных антикварных креслах. Все трое молчали. Антон, немного поколебавшись, неопределенно взмахнул рукой в сторону кошки. Патриция из «Спасения бродячих кошек» сказала, что сегодня задержится на работе, так что, если хочешь, я могу отнести туда эту маленькую рыжую штучку по дороге домой. Мне почти по пути. Антон умолк с неуверенной улыбкой. Спасибо, Антон. И хотя ты называешь ее маленькой рыжей штучкой, я все равно принимаю твое доброе предложение. Ну, вообще-то я хотел сказать, эту мелкую рыжую тварь, но я старался быть вежливым, ответил Антон уже почти обычным своим тоном, и не так задыхаясь. «И что же мы будем делать?» – спросила Долорес. Долорес готовилась к худшему. Хотя ей было всего 28, она уже 10 лет работала у Лины. Лина наняла ее не только потому, что Долорес обладала особым чутьем на тесто и умела обращаться с пожилыми людьми, еще ей понравилась серьезность девушки. Она представляла собой полную противоположность Антону, который определенно был слишком эмоционален. Вот и сейчас его глаза все еще наполняли слезы. Они составили отличную команду, все трое, и Лина намеревалась сохранить ее. «Мы расширяем меню», – твердо сказала Лина. Долорес задумчиво кивнула. «Да, это мы можем сделать». Антон принялся грызть большой палец. «Ты хочешь сказать, мы добавим сэндвичи или что-то в этом роде?» «Я пока еще не уверена», – медленно произнесла Лина. «У меня не было времени подумать об этом как следует. Я только знаю, что мы должны зарабатывать больше, а это значит, что нам необходимо привлечь больше посетителей. Так что есть смысл в расширении меню, тогда мы заинтересуем многих людей, кроме тех, кто уже к нам ходит». Антон и Долорес одновременно кивнули. «Тогда банкет для Тесс Миллер может оказаться хорошим началом», сказала Долорес. «Банкет», простонал Антон. «Это звучит, ну, не знаю, банально. Так же банально, как банкротство», спросила Лина. «Нет», вырвалось у Антона. «Вот и я так думаю», кивнула Лина. «И что же мы для них приготовим?» спросила Долорес. Лина запустила пальцы в аккуратно подстриженные волосы. Она понятия не имела, что они приготовят. «Мы выберем лучшие из нашего расширенного меню. Таким образом мы наберемся опыта, а заодно и сделаем себе рекламу». «А из чего будет состоять это расширенное меню?» продолжала допытываться Долорес. «Представления не имею», призналась Лина. «Подумать только, а я сегодня не прихватил с собой ни кусочка альпийского сыра, чтобы перекусить после работы», пожаловался Антон, снова принимаясь грызть большой палец. «Даешь палец, с тебя и будет довольно», сказала Долорес. «Мы все придумаем». Она посмотрела на Лину. «Ведь так?» Сердце Лины сжалось. Оба ее служащих смотрели на нее, как голодные птенцы. «Именно так», сказала она, стараясь говорить как можно более уверенно. «Все, что мне нужно, это...» Ее голос сорвался. Слушатели вытаращили глаза, ожидая следующих слов. «Это мозговой штурм», закончила наконец Лина. «Мозговой штурм – это как бы первый шаг, после чего можно будет записать все на бумаге». Антон, учившийся на вечернем отделении муниципального колледжа Толсы, ухватился за знакомую идею. «Ну конечно», – обрадовалась Долорес. «У Лины дома, наверное, миллион с лишним поваренных книг, и ей надо только порыться в них как следует и выбрать несколько лучших рецептов прекрасных блюд. А потом она расскажет все нам, и мы начнем их готовить», – выпалил Антон. «Потрясающе! Я просто дождаться не могу». Он потянулся к Долорес и сжал ее руку. «Мне так неловко, что я плохо отозвался об этом. Я чуть не забыл о нашем пекарском девизе». Долорес и Антон усмехнулись, глядя друг на друга, а потом, словно готовясь принести клятву верности, приложили ладони к груди и торжественно произнесли в один голос. «В пекарском деле мы всегда должны доверять случайности». Лина подумала, что она вполне может в любой момент провалиться в специальный ад для пекарей, но продолжала кивать и улыбаться. Долорес была отчасти права. У Лины действительно имелась отличная коллекция специальной литературы, но все ее книги содержали прославленные рецепты разных хлебов и печений. Что же касается обедов, то Лина не часто готовила для себя. Немножко макарон, немножко салата, стаканчик хорошего кьянти, вот и все, что она знала об обедах. Ее специальностью и любовью было пекарское дело, а другая еда, ну, это ей казалось банальным. Это не ее стихия, призналась себе Лина. Все это абсолютно не ее стихия. Но, чувствуя себя кем-то вроде воробьихи, пытающейся накормить кукушонка, оказавшегося в ее гнезде, Лина продолжала улыбаться и кивать своим птенцам. «Ну ладно, мне кажется, мы слишком надолго покинули зал. И теперь, когда у нас есть план, почему бы вам не поработать еще часок и не закрыть кондитерскую самим? А я пойду домой и начну мозговой штурм». Тесс сказала, что позвонит тебе в понедельник, чтобы обсудить меню, ведь так? — спросила Долорес. «Да, именно так она и сказала». Лина изо всех сил старалась не дать панике прорваться наружу. «О, но это действительно пугает. Знаешь, могу поспорить, желающих обслужить этот обед будет очень много». Антон повел ухоженными бровями. «Не говоря уж о том, что там будет толпа репортеров. Полагаю, да, их там будет немало», — согласилась Лина и быстро вышла из кабинета. Мимоходом прощаясь с постоянными посетителями и поспешно выходя на улицу, Лина слышала, как Антон говорит Долорес, что ему просто необходимо обзавестись какими-то новыми, необычными костюмами для того, чтобы соответствовать новому, необычному меню. Бабушка много раз говорила Лине, что ругаться, значит вести себя не по-дамски, что ругательство следует оставить крестьянам и тем мужчинам, которых нельзя назвать джентльменами. С другой стороны, она вполне одобряла выразительные, тщательно отобранные итальянские проклятия как некое выражение творческой натуры. И вот теперь, стоя перед своей пекарней, Лина разразилась целым потоком итальянских слов, начав с того, что адресовала налоговиков Ваал Диабола, то есть, проще говоря, послала их ко всем чертям, и закончила тем, что сообщила им: они есть не что иное, как хронический рампицаглиони, то есть геморрой. В промежутках между витиеватыми ругательствами выскакивали разнообразные мелочи вроде «дерьма» и «чтоб вам сдохнуть». По-итальянски, разумеется. Лина чувствовала, что бабушка вполне могла бы ею гордиться. Когда на нее начали оглядываться прохожие, Лина умолкла и велела себе дышать медленно и глубоко. Она ведь интеллигентная, успешная деловая женщина. Черт побери, она умела одинаково выразительно ругаться и на итальянском, и на английском, но старалась свести английский к минимуму. Бабушка была права, это выглядело не слишком благовоспитанно. Интересно, насколько трудно будет составить новое меню, ведь это должны быть обеденные блюда, а не хлеб. Лина потянулась было к волосам, чтобы намотать на палец локон, но вовремя поймала себя за руку. Проблема была не в том, сумеет ли она справиться с новыми и непривычными рецептами. Проблема, поняла наконец Лина, заключалась в репутации хлебобогини. Ее кондитерская славилась именно тем, что здесь готовили уникальные, деликатесные сорта хлеба и булочек. Само название «хлеб-богини» означало выдающееся качество, и Лина никогда бы не согласилась на меньшее. Можно было позвонить бабушке. У той всегда имелось наготове множество идей, которыми она с радостью поделилась бы с обожаемой бомбина в очередной раз. Но, как сказал бы Антон, «я ведь уже не младенец», — пробормотала Лина себе под нос. «Боже милостивый, мне 43, я вполне могла бы уже и сама стать бабушкой». Беззаботный смех двух женщин, только что вышедших из букинистического магазина на другой стороне улицы, отвлек Лину от разговора с самой собой. Лина нахмурилась. Если бы все ее тревоги можно было развеять, отправившись с подругой на поиски хорошей книги. Но тут же ее лоб разгладился, Лина задумалась. Книжный магазин напротив был отличным, с огромным выбором романов и документальной литературы. И Лина провела в нем немало приятных часов, блуждая в лабиринте книжных стеллажей. Наверное, там она сможет найти и какие-нибудь старые поваренные книги, что-то такое, что не переиздавалось уже много лет, а на их страницах отыщется и такой рецепт, в котором безупречно соединятся Италия, волшебство и отличные ингредиенты. «Да», — думала Лина, перебегая улицу прямо перед идущими машинами, — Книжный магазин – идеальное место для начала мозгового штурма. Глава 3. Гора старых книг выглядела просто устрашающе. Лина отыскала для себя целый десяток, 10 старых, давным-давно не переиздававшихся итальянских поваренных книг. Когда Лина снимала их с полок, они не казались такими толстыми, да и 10 не выглядело слишком большим числом. Но теперь, когда они лежали у нее дома, на стеклянном кофейном столике, подставкой для которого служила кованая железная скульптура, их как будто стало намного больше. Может быть, зря она купила все, достаточно было и половины. В пекарском деле мы всегда должны доверять случайности, напомнила Лина огромному лохматому черно-белому коту, сидевшему точно в центре черно-белого кресла. Безупречное соотношение цветов радовало глаз. Она специально купила это кресло под цвет кота, хотя, конечно, сам кот этого совершенно не ценил. Он со скучающим видом посматривал на Лину, а в ответ на провозглашенный пекарский девиз лишь махнул хвостом. «Пятнистый беспородный пожиратель колбас», — торжественно произнесла Лина полное имя кота. «Ты очень красивый зверь, но ты ничего не понимаешь в хлебопечении». Сонный английский бульдог, лежавший у ее ног, фыркнул, как будто соглашаясь с ней. «Не груби, Эдитанна», — выбронила Лина собаку. «Ты знаешь толк в еде, но не в том, как испечь что-нибудь». Эдит довольно вздохнула, когда Лина почесала ее за ухом. Лина придвинула к себе книгу. Она называлась «Итальянские открытия». Открыв том наугад, Лина наткнулась на невероятно длинный и сложный рецепт правильного приготовления телятины. Побледнев, она резко захлопнула книгу. Да, в Италии телятина была очень популярным блюдом, но для Лины теленок был только коровьим малышом. Глупым, прелестным, глазастым коровьим младенцем. Наверное, все-таки невозможно ухватиться за очень редкую случайность, не подготовившись к этому, сообщила Лина уже храпящей собаке. Хоть в хлебопечении, хоть где угодно. Она очень осторожно положила книгу обратно на столик, так осторожно, как будто это была бомба, способная взорваться, если не обращаться с ней должным образом. «Думаю, этот рецепт взывает к хорошему бокалу красного итальянского вина», сказала Лина пятнистому беспородному пожирателю колбас. Тот посмотрел на нее прищуренными глазами и зевнул. «От вас двоих помощи никакой». Покачав головой, Лина встала и направилась к своей винной кладовой. По ее мнению, бокал Монте Антико Росса Сангиовезе отлично подходил к любой трудной ситуации, пусть даже это не касалось пекарского дела. «Может быть, я могу просто подавать к новому меню достаточно прекрасных итальянских вин, чтобы мои посетители напились вдрызг и уже не обращали внимания на то, что едят». Это предположение Лина высказала, наполняя бокал рубиново-красным вином и через плечо поглядывая на своих животных. Но и без их ответа она прекрасно понимала, что это просто глупость. Ей ведь тогда придется держать бар, а не хлебопекарню, а от этого Антона наверняка хватит удар. Лина выпрямилась, взяла с полки пакет орехов в шоколаде, безупречно подходивших к Сангиовезе, и вернулась в гостиную. Устроившись на кушетке, она открыла блокнот, чтобы записывать грядущие открытия, и придвинула к себе следующую книгу из стопки «Готовим с итальянцами». Собака и кот приподняли головы и одарили ее одинаково насмешливыми взглядами. «Ну, начнем нашу игру», — мрачно сказала Лина. За 3 часа она перелистала 9 из 10 книг и составила список из 4 возможных основных блюд. Куриная пикапа, спагетти с пастой путтониска, баклажаны, запеченные с пармезаном, и чудесное блюдо под названием майоли, состоявшее из артишоков, оливок, томатов, отварного лосося и тонких ломтиков маринованной говядины, и все это под прованским майонезом. Оставалась всего одна книга. Лина коснулась гладкого твердого переплета. Она намеренно оставила этот томик напоследок. В книжном магазине эта книга привлекла ее внимание обложкой, роскошного, глубокого синего цвета с золотым тиснением. Название «Поваренная книга итальянской богини» красовалась над золотым изображением некой богини довольно сурового вида, восседавшей на золотом троне. Богиня была одета в длинное платье, из-под короны спадало бесчисленное множество затейливо заплетенных косичек. В одной руке богиня держала скипетр, увенчанный зрелым пшеничным колосом, в другой – пылающий факел. Под иллюстрацией изысканными золотыми буквами было начертано «Рецепты и заклинания для богини», скрытой в каждой женщине. Ниже выпуклыми буквами было написано имя автора книги, Филомена. «Ну, еще только один рецепт. Помоги мне найти всего один, этого будет достаточно», сказала Лина, проводя рукой по рельефному рисунку, и ощутила покалывание в кончиках пальцев. Положив книгу на колени, Лина потерла руки. Похоже, она основательно устала. Лина посмотрела на часы. Всего лишь половина десятого, но у нее был такой длинный день. Лина снова посмотрела на обложку книги. Золотые буквы отражали свет лампы, и слова, рецепты и заклинания для богини, скрытые в каждой женщине, как будто подмигивали и светились. Вот уж действительно необычная случайность. Женщина, умеющая печь, как итальянская богиня, находит старый, забытый томик под названием «Поваренная книга итальянской богини». Ее бабушка наверняка назвала бы это «La Magia dell'Italia», то есть итальянским волшебством. Лина закрыла глаза. Она верила в магию Италии. Она ощущала ее в разноцветных мраморах Флорентийского кафедрального собора, в цветущей герани на подоконниках Асцизы, в мрачном величии ночного римского форума. Лина, думая о любви к родине своей бабушки, открыла книгу и положила ее на колени, предоставив страницам самим решить, на какой из них нужно остановиться. Снова открыв глаза, Лина начала читать. «Пицца по-римски» или «Мерная пицца». Этот необычный рецепт пришел из Рима. Для этой пиццы мягкое, податливое тесто должно выстаиваться очень долго, до 8 часов. Чем дольше, тем лучше, после чего его следует поместить на пекарскую лопату в 2,5 фута длиной и ритмично вымешивать с такой энергией, чтобы тесто буквально танцевало под вашими пальцами. Лина удивленно моргнула и усмехнулась. Пекарская лопата. Длинная деревянная лопата, которую используют, чтобы закладывать хлеб в печь и вынимать его. Разумеется, в хлебе богини были такие приспособления. Лина стала читать дальше. Когда тесто перестанет танцевать, смажьте его растительным маслом и задвиньте лопату в печь, и дальше должно произойти вот что. Вы медленно начинаете тянуть лопату обратно, растягивая необыкновенно эластичное тесто в тонкий, невероятно легкий лист, до потрясающей длины в 6 футов, в зависимости от размера вашей печи. Что ж, в ее пекарне есть несколько очень длинных, глубоких печей. Она сможет растянуть тесто до полных 6 футов. Лина прочитала рецепт до конца. Книга предлагала несколько разных начинок для этой пиццы, от простой, типа начинки для пиццы бьянка, куда входили оливковое масло, чеснок, розмарин, соль и перец, до самой сложной, как в пицце пугльезе, любимица итальянцев. Здесь уже были нужны баклажаны, копченый сыр проволоне, анчоусы, оливки, список был очень длинным. Может быть, это и есть ответ, зачем хлопотать над целой кучей разных рецептов. Почему бы не иметь одну основную фишку, пиццу аль романа, но в нескольких вариантах, и она все равно готовится в хлебопекарной печи. Отозвавшись на волнение в голосе хозяйки, Эдит Анна проснулась ровно настолько, чтобы поддержать Лину приглушенным ворчанием. Пятнистый беспородный пожиратель колбас, следуя кошачьему праву, полностью игнорировал происходящее. Лина погладила собаку по голове и принялась внимательно изучать рецепт теста. Поскольку в это тесто кладут очень мало дрожжей, а оно требует очень долгого выстаивания, богиня, с учетом ее американской занятости, может начать его приготовление вечером, используя прохладную воду, и сразу же после замешивания поместить тесто в холодильник. На следующее утро тесто нужно положить в прохладное место, чтобы оно подходило в течение всего дня при комнатной температуре, а потом останется придать ему форму и испечь к ужину. Лина просмотрела список ингредиентов для теста. Сухие дрожжи, вода, мука, соль, оливковое масло, ну конечно, самые обычные вещи. Она может замесить тесто прямо сегодня, оставить его на весь следующий день, а потом, завтра вечером, они с ее птенцами приготовят опытный образец. Обрадованная Лина стала читать дальнейшие инструкции. Прежде чем взяться за дело, вам понадобится зеленая свеча, представляющая землю. Богиня, которой мы отдаем почтение приготовляемым блюдам, вдыхает жизнь в муку, из которой мы творим тесто, и это Деметра, великая богиня урожая, плодов и изобилия земли. Глаза Лины округлились от изумления. Когда подготовите все для теста, зажгите зеленую свечу и сосредоточьте свои мысли на Деметре, матери урожая. После этого можете начинать работу. Лина просмотрела последнюю часть рецепта. Ну и ну. Между объяснениями, как именно нужно разводить дрожжи и смешивать муку с солью, она обнаружила еще и другие инструкции. Лина прочитала все и нахмурилась. Это что же такое? Заклинание? Она вчиталась в текст. Скорее это было похоже на некое обращение, а может быть, на молитву. Но как бы оно ни называлось, Эти слова определенно были неотъемлемой частью рецепта. Лина не смогла удержаться от улыбки. «Ла магия делала Италия. Бабушка это одобрила бы». Негромко напивая себе под нос, Лина отправилась искать зеленую свечу. Глава 4. Лина оглядела кухонную стойку и довольно кивнула. Она собрала все для теста и необходимую утварь, которая могла ей понадобиться. Она даже отыскала небольшую зеленую свечку, издававшую легкий сосновый аромат. Свечка завалялась еще с прошлого Рождества, и Лине пришлось перерыть две коробки с украшениями, чтобы до нее добраться. Лина открыла поваренную книгу и положила ее на стойку рядом со своей любимой миской. И, наконец, приступила к главному. «Зажгите зеленую свечу и сосредоточьте свои мысли на Диметре, матери урожая». Будучи опытным пекарем, всегда и все доводящим до конца, Лина строго следовала инструкции. Она зажгла свечу и стала думать о давно забытой богине урожая. И мимоходом пожалела о том, что вместе с богиней оказался забытым и такой чудесный и необычный ритуал приготовления пиццы. Она прочитала далее. «Высыпьте дрожжи в маленькую чашку с теплой водой. Пусть постоят, пока не станут похожими на сливки, минут 10». Лина чувствовала себя спокойной и счастливой, пока ее опытные руки занимались дрожжами. «Пока дрожжи стоят, сосредоточьтесь и сделайте 3 глубоких очистительных вдоха. Представьте силу, поднимающуюся из центра вашего тела вверх по позвоночнику в голову, а затем эта сила должна выплеснуться, как водопад, и облить вас со всех сторон, после чего снова впитаться в вашу сердцевину. Когда почувствуете приток энергии, можете начинать читать обращение к Диметре». Эти указания напомнили Лине об уроках релаксации в школе «Новая эпоха», которую она когда-то посещала. С легкой иронией Лина установила кухонный таймер на 10 минут и начала упражнения по концентрации. Ей пришлось признать, что еще никогда она не ощущала такого, ну, если не прилива сил, то, по крайней мере, полного осознания себя. Лина вернулась к рецепту. «Когда почувствуете себя готовой, пожалуйста, прочтите вслух следующее. А самая милосердная и великолепная Диметра, богиня всего, что растет и созревает, я прошу тебя прийти ко мне сейчас. Я взываю к тебе, преувеличь щедрость, уже дарованную тобой. Я также прошу тебя вдохнуть в эту кухню волшебство и чудо». Таймер пискнул, и Лина подпрыгнула от неожиданности. 10 минут прошли как-то уж очень быстро. «Смешайте муку и соль в большой широкой чаше, начитывая при этом. Приди, Диметра, я призываю тебя этой солью и этой мукой, которые есть плоды твоего царства». Ритм обращения к богине гармонично сливался с рецептом, и Лина вдруг поняла, что ей ужасно хочется прочитать следующие строки. «Сделайте углубление в муке, потом влейте туда растворенные дрожжи, добавьте 1¾ чашки воды, 1 столовую ложку оливкового масла и 1 топленого свиного сала. Обращайтесь к богине, пока постепенно смешиваете муку с жидкостью и замешиваете мягкое тесто, которое потом нужно скатать в шар. Я взываю к тебе, о, богиня урожая, и прошу тебя войти в средоточие того, что создано тобой. Затем вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет мягким, гладким и эластичным, минут 10-15, время от времени слегка посыпая его мукой, если понадобится. Когда тесто обретет форму, прочтите следующее обращение к Диметре. Сила исходит, сила приходит, сделай меня единой с тобой, о, богиня урожая. Сделай меня умнее, сделай меня лучше, даруй мне силу и даруй мне власть. Руки Лины ритмично двигались, она без малейших усилий месила тесто на посыпанной мукой стойке. Глаза мастерицы не отрывались от книги, и слова как будто сами собой слетали с ее губ, пока она занималась знакомой работой. «А Диметра, моя наставница и сестра, я благодарю тебя. Пусть мой призыв без труда достигнет твоих ушей, и пусть твои мудрости и сила пребывают со мной, созревая, как созревают зерна на полях». Лина продолжала месить тесто, но ее мысли были заняты совсем другим. Что за невероятно захватывающая идея — сочетать магию древней богини с замечательным рецептом, который передавался от матери к дочери и сохранялся в течение многих поколений. По-настоящему прекрасная и естественная идея — призывать силу богини в то время, когда готовишься что-то испечь. А уж сработает ли это, действительно ли какая-то богиня прислушается к заклинанию, особого значения не имеет. Это просто прелестный, воодушевляющий ритуал, и его одного уже достаточно, чтобы начать думать о хорошем и напомнить себе, что можно иногда наслаждаться чисто женским аспектом избранной карьеры. Сладкий аромат свечи смешался с куда более земными запахами дрожжей и муки. Коктейль получился изысканным и пьянящим. Неожиданно Лину окатила волна ощущений, рожденных смесью запахов. На мгновение у нее закружилась голова, и она как будто внезапно перенеслась из своей кухни, вместе с тестом и прочим, в самую гущу соснового бора. Тыльной стороной перепачканной в муке ладони Лина потерла лоб. Он был горячим, но прикосновение руки разом вернуло Лину на прежнее место, головокружение прекратилось. У нее был трудный день, и неудивительно, что все эти события подействовали на нервы. Лина расправила плечи и покрутила головой, пытаясь расслабить уставшие, напряженные мышцы. Ладно, она наверняка отлично выспится сегодня. Лина посмотрела на последние строчки рецепта. В них содержались обычные инструкции. Положить тесто в миску, накрыть и оставить по меньшей мере на 8 часов. Лина нетерпеливо пропустила их, чтобы добраться до окончания ритуала. Отщипните небольшой кусочек теста. Найдите такое местечко за пределами вашего дома, где вы можете оставить свое подношение. Сбрызните тесто вином и поднесите его Деметре, говоря: «А богиня изобильного урожая, богиня энергии, силы и мудрости, я приветствую тебя, я почитаю и благодарю. Будь благословенна». Примечание. Вы можете добавить к этому какую-то личную просьбу или хвалу, прежде чем завершите ритуал. Пусть прольется на вас благословенный дождь, и пусть вы никогда не испытаете голода. Лина иронически улыбнулась. Очертания ее бедер говорили о том, что ей бы как раз не помешало иной раз поголодать. Не то чтобы она была слишком толстой, тут же мысленно уточнила Лина. Нет, просто она была пышной, а пышность в нынешние дни не в почете. Лина раздраженно фыркнула. Она никогда не могла понять одержимости нового поколения худобой и женщинами, похожими на голодных побродяжек. Они отказывались от еды и уничтожали в себе всяческие признаки женственности. А вот у Лины было мягкое, красивое тело, и она нравилась себе именно такой. «Я сложена как богиня», — твердо сказала Лина. Не колеблясь более, она отщипнула кусочек теста от большого кома и отложила его. Потом восстановила форму шара и положила тесто в большую миску. Она решила, что, если уж дошла в ритуале до этого места, следует довести все до конца. Хороший повар никогда не бросит дело на полпути. Ей не понадобилось много времени, чтобы навести полный порядок в кухне и загрузить посуду в посудомоечную машину. Вытерев руки, Лина налила себе еще бокал вина. Прежде чем выйти из кухни, она завернула маленький кусочек теста в бумажную салфетку. Держа в одной руке сразу и бокал, и сверток, другой она открыла шкаф в прихожей. Но прежде чем Лина успела взять куртку, она услышала стук когтей Эдит по плиточному полу коридора. Улыбнувшись, Лина сняла с крючка собачий поводок. «Да уж, как бы крепко ты ни спала, стоит открыться этой двери, и ты тут как тут», — засмеялась Лина, цепляя поводок к ошейнику Эдит. Бульдожиха широко зевнула и фыркнула. «Я понимаю, что уже поздно, но мне нужно кое-что закончить, и я знаю одно весьма подходящее местечко для этого». Эдит, и не думавшая жаловаться на поздний час, первая очутилась у двери квартиры, и Лина едва удержала бокал, чуть не пролив вино.